Страшно без Иисуса пред смертью остаться. Не в последний же миг к месту, где оставлен Иисус, возвращаться. Возвращайся сейчас. Аминь.